they go. No face, no case. Я все еще здесь. Ты говоришь про гэнг, кварталы не знают. Я из России, крепостная. Бьюсь об заклад, улицы молчат. Если кто-то что-то видел и в этом участвовал, я бьюсь об заклад, эти улицы молчат. Если кто-то что-то видел и в этом участвовал, я не о чем поговорить, если мы трезвые. Пьем с одной бутылки, но никто никем не брезгует. Все, что ждет впереди меня, бездна. Хочешь деньги, тёлку, тачки, шмотки, соболезную. Я с улиц, ты знаешь, знаешь. Мне сияет стонайлон, стайл на кармане. Все, что правит вами, мани, мани, мани. Улыбаюсь мусорам, не верь мне, я диверсант. Спросишь, почему мы пьем, это антидепрессант. Ты не любишь геев, ты не любишь иммигрантов. Но что ты сделал против настоящих оккупантов? No face, no case, я все еще здесь. Ты говоришь про гэнг, кварталы не знают. Я из России, крепостная. Бьюсь об заклад, улицы молчат. Если кто-то что-то видел и в этом участвовал, я бьюсь об заклад, эти улицы молчат. Если кто-то что-то видел и в этом участвовал, я в черном свитшоте, я в черных штанах. Меня любят эти дамы, меня любит шпана. Меня ждет мой город, меня хочет страна. У моих братьев реальные срока, я в 40 до 40. Плавили бутылку, дабы видеть солнце. Скидывали на сушняк бумажные червонцы. Многое меняется, пропадает поколение. Но я могу сказать уверенно, что я иду вне времени. Все эти парни мне не конкуренция. Ведь все, что ими движет, Мерседес, Бенц, какая-то недвижимость. А я интервенция. Захожу в их дом, они хватаются за сердце. No face, no case. Я все еще здесь. Ты говоришь про гэнг, кварталы не знают. Я из России, крепостная. Бьюсь об заклад, улицы молчат. Если кто-то что-то видел и в этом участвовал, я бьюсь.